Длится он почти год, но практически не требует от меня никакой работы, кроме общения с неопытными ведьмами, разъяснения правил нашего сообщества и советами по жизни. Обычный ведьмак, превращенный в кота, выбрал бы отмучиться денек, а потом забыть о общественных работах на год, но эти дикие ведьмы были молодыми красивыми девушками. Нет, конечно, меня и Сабрина, и Хильда с Зельдой уже нормально так затрахивают, но... Ну, понятно, что я просто не смог отказаться от возможности совратить еще несколько невинных ведьмочек. Жадность – это одна из причин, по которым я как раз и превращен в кота, так что это часть моей натуры, с которой я смирился на своем пути к постижению нирваны. И да, я все еще верующий буддист, и пара десятков тысяч лет только больше уверила меня в том, что я прав в своем мировоззрении. Так-то сам буддизм не предполагает после смерти ни ада, ни рая. Но карма все же решает, в кого ты превратишься в следующей жизни. И именно жизнь в любом облике и есть ад для буддиста, ибо будучи в колесе сансары, в каждой жизни мы страдаем от того, что никогда не можем удовлетворить все свои желания, потому как у нас всегда появляются новые желания, которые мы не можем удовлетворить. Именно выход из сансары с избавлением от всех желаний и есть цель того, кто хочет стать Буддой. Но я то Буддой стать не хочу. Да и вознесся уже, и честно сказать, быть энергетическим сгустком разумного эфира нихуя не весело и скучно. Другое дело жить в нормальном теле и наслаждаться тем, что воплозаешь свои хотелки по щелчку пальцев. Вы спросите меня, зачем я играл с экономикой мира, если могу все сам создать по щелчку пальцев? Ну, людей, чтобы заставить работать на меня и потакать моим хотелкам, нужно награждать деньгами. Создание золота и денег обесценивает их, и в итоге никому это становится не интереснее куска хлеба. Потому желательно получить уже существующие деньги в обмен на мои услуги или используя уже существующие механизмы обогащения. Вот я и обогатился, подключив компьютер древних к задаче и поставив все на автоматическую работу. Правда, я недооценил технологическое превосходство древней цивилизации и немного пожадничал, захотев триллион баксов. А вокруг меня были только тупые ведьмы и ведьмаки, отчего никто не осознавал, какую дичь я чудю, желая только приобщиться к халяве. В общем, получил я дела на трех ведьмочек-сестричек, мать которых была тупой блядиной. Гу, как и ожидалось от ведьмы, тем более она с очень мерзкой фракцией радикалов была. Это еще хуже, чем общество ведьм Марса, в котором состояли спилманы. Радикалы же устроили себе натуральную хуйню с играми в борьбу бобра со слом. И марсиане не трогали этих мудаков только потому, что часть из ведьм-радикалов вознеслись на другой уровень бытия и были тупо на уровне сил моих дочурок-внучек Гаулдов, но по знаниям они, очевидно, были простыми тупыми дикарями, как и остальные ведьмы. Так вот, одна фракция старейшин была типа сторонниками добра и порядка, но по факту просто жестоко уничтожали всех ведьм, которых завербует вторая фракция, которую старейшины, естественно, обозвали демонами. Мда, старый добрый рецепт. Если что-то тебе не нравится или ведет себя не так, как ты хочешь, назови это демонами или злом. Но, вероятно, это влияние того, что до вознесения старейшины так-то были частью различных религиозных культов, как и те самые демоны, вот и терминология весьма говорящая. Так что вознестись можно не только веря в буддизм, но и просто духовно обогащаясь любым другим доступным способом, особенно если у тебя в генах есть наследие от уже вознесшихся предков, что решили потрхаться со смертными. Так вот, несмотря на то, что мать ходила под старейшинами, она не научила своих дочурок ничему. Она даже не соизволила им сказать, что магия существует, и растила как обычных хуманов, отправив в обычную американскую школу. Также она, кажется, блядствовала с одним из старейшин, отчего родила четвертую дочь, которую выбросила нахуй в приют, как только родила. Мда, это просто образцовая мамаша оставила мне нехуевую кучу работы. Чтобы не ебать мозг дважды, я подал запрос на перевод всех этих школьниц в соседний дом, обозначив его как тот дом, который девушки унаследуют от мамочки, а также вписать в завещание выросшую в детдоме выброшенную четвертую дочь. Соседний дом, как и соседи, не пострадали. Его просто телдепортировали, поменяв местами с оригинальным домом, в котором жила ведьма-мать года. Так что четыре девушки неожиданно были извещены о том, что у них теперь есть халявная проперти по соседству с домом Зельды и Хильды. Совет ведьм оказался неожиданно сговорчивым, когда понял, что кто-то из их заключенных превращенных колдунов решил свалить на себя геморрой по воспитанию еще кучки ведьм-подростков. И да, им было от 16 до 18. Мать года, очевидно, очень постаралась настрогать их как можно быстрее, ибо разница в возрасте у девушек была едва 10 месяцев. А старшие две так вообще были в одном классе с Сабриной, и им было обеим по 18. «Зельда, у меня к тебе просьба. Конечно, дорогой. Наколдуй мне пирог и сходи со мной в соседний дом познакомиться с новыми соседями. ты редко что-то просишь, и очевидно, что у тебя есть веские причины для этого, так что я не буду портить себе сюрприз». Она создала пирог и коробку пиццы с парочкой бутылок кока-колы и понесла их в соседний дом. «Мы ничего не заказывали», — сказала миленькая кореглазая девушка возраста Сабрины и хотела было закрыть дверь, как я пробежал внутрь и запрыгнул на кухонный стол, прервав общение еще троих девушек. Зельда прошла мимо ошарашенной Милохи и поставила на стол рядом с котом свою пиццу, пирог и напитки. «Ты забыла стаканы, Зельда». Когда я заговорил, все девушки уронили челюсть, а ведьма, хихикнув, создала 5 стаканов и миску молока взмахом пальца. «Что происходит?» Кот заговорила, эта леди создала из воздуха одноразовые стаканчики, ответила старшенькая и младшенькая. «Позвольте мне представиться, я Салем, и я ваш куратор назначенной адекватной организацией ведьм. Ваша мама работала на неадекватную организацию ведьм, которая использовала ее как киллера для устранения ведьм и сотрудников другой еще более неадекватной организации ведьм, но так как вы не замазаны в делах ни с теми, ни с другими, вы просто дикие необученные ведьмы, у которых на днях проявилась волшебная сила из-за стресса от потери родителя». «Минуточку, у меня не было стресса от потери родителя, Мсиня просто подбросили в сраный приют после рождения». Возмутилась самая младшая бунтарочка с рыжими волосами, но она встрепенулась, когда кусок пиццы телепортировался ей в руку во вспышке света, и, сглотнув, положила его на стол. «Ладно, я признаю, у меня есть определенные проблемы, которые, возможно, может решить говорящий кот и его хозяйка, создающая вещи из воздуха. В итоге мы хорошенько пообщались с этими 4 девушками, и Зельда даже помогла им прибрать дом и наколдовала кучу мебли и предметов первой необходимости с запасом нескоропортящейся еды и посуды. Девочки, как поняли, что они могут создавать еду из воздуха, чуть ли не набросились на Зельду, чтобы обучиться всему здесь и сейчас. Они уже пожили без мамки, которая им все покупала, и даже начали работать на подработках после школы, чтобы оплачивать счета, когда им сообщили, что им в наследство достался дом от мамки, за который им не нужно платить аренду. Правда, в совсем другом городе и штате. Но халява всем нравится, в особенности Пейдж, которую из детдома отдали под опеку непонятно откуда выскочившей старшей сестрички Пруденс Холливилл. Она, конечно, была немного в обиде на мать и сестер, которые выросли в нормальной семье, но в детдоме-интернате жить и учиться это совсем не сахар, так что она с радостью прыгнула в объятия семьи, которая ее лет 17 не вспоминала. Девушки в итоге поняли, что им помогать собрался именно кот, а незрелая 30-летняя красотка Милфа. Но после того, как Зельда заверила, что я мудрее и сильнее, а то, что кот так, это потому, что захватил мир в начале 70, случайно не рассчитав свои способности в игре на бирже. Время отмотали назад, но вот наказать виновных не забыли. Впрочем, это только подтверждает, что кот могучий волшебник, которого лучше слушать. Кстати, в каких классах в школе вы учитесь? Пруденс и Пайпер учились на последнем классе старшей школы, Фиби в предпоследнем, а Пейдж неожиданно на последнем. Когда ты живешь в детдоме, чем скорее ты закончишь школу, тем скорее ты эмансипируешься и начнешь самостоятельно жить и работать. Так что не удивляйтесь, что я налегла на учебу и пропустила 2 класса, пока остальные в детдоме занимали тем, что пиздили, трахали или насиловали кто кого сможет. Ой, простите за мой французский. Все в порядке, ты мне нравишься, ты теперь главная в семье, и притормози мелких, если они начнут чудить. Ей. Возмутились мелкие, надув щечки на наглого кота. В общем, в итоге Сабрина получила в класс с 3 переведенных учениц, и только Фиби не попала к ней в класс. У девочек оказались неконтролируемые дары телекинеза, манипуляции молекулами, предвидения и телепортации. В итоге я научил их медитировать и приглушать свои эмоции, чтобы подавить неконтролируемые вспышки их дара. Но вообще это было очень забавно, что они, в отличие от марсианских ведьм, что колдуют взмахом пальца и желанием, выработали совсем другую наследственную способность, больше пригодную для боевого применения. Даже пробуждение способности могло произойти раньше, если им придется защищать свою жизнь или настанут сложные времена для жизни. Впрочем, это не удивительно, учитывая тот факт, что они так-то пушечное мясо в конфликте 2 групп вознесенных фанатиков. 8. Конец. Неудивительно, что Сабрина начала зависать в доме своих новых подруг и одноклассниц, они все вместе там щебетали о своих девчачьих делах и устраивали примерки наколдованных пальцем Сабрины вещей, а также развлекались тем, что тренировали инстинктивную магию других девушек, пока Фиби случайно не увидела то, как Сабрина скачет верхом на огромном черном члене своего кота. Девушка в итоге не могла выбросить это с головы, и каждое прикосновение к Сабрине подсознательно вызывало видение все новых и новых постельных игр с черным котиком. И естественно, она выработала фетиш, мастурбируя на эти самые видения того, как кот трахает ее подругу. Она никому об этом не говорила, но в один прекрасный день просто затащила своего наставника кота в ванную и прямо перед ним разделась и помылась в душе, а потом, накинув халат, занесла его себе в комнату. То, что ее за такой стриптиз наказал ее наставник, было закономерно, но Фиби ни разу не обиделась, а стала пользоваться котика с завидной регулярностью, как и положено озабоченному подростку, пока их не застала Пейдж из-за того, что Фиби двери не прикрыла, ибо думала, что все сестры уши на подработке, а ей дали выходной. Пусть они уже и сами научились пальцем создавать еду из воздуха, за электричество и газ плату принимают только долларами, а Селем им еще и по компьютеру каждый где-то нашел. В итоге Пейдж не только не осудила или не выдала секрет своей сестрички Зафилки, но и, увидев огромный черный член 25 сантиметров в длину, ну, ей всегда нравился этот кот, и она сожалела о том, что не может отплатить ему за его заботу, как хотелось самой Пейдж. Короче, Фиби и Пейдж не только утрахались в слуне, но и друг друга хорошенько облапали и вылизали, не упустив возможность изучить красивые женские тела друг друга лучше. То, что они спят теперь в одной постели по очереди, меняя комнаты, долго секретом не пробыло, и в итоге Пайпер и Пруденс застали сестричек во время их зоофильской оргии с Салимом. Они позвали Сабрину, чтобы та наказала своего кота, который совратил их младших сестричек, но... Простите, я не тот человек, что может осуждать их за такое. Неловко сжалась Сабрина, и у Прю с Пайпер отвисли челюсти. В итоге все девушки поняли, что меня только Прю и Пайпер не трахают среди всех знакомых ведьм, и немного напившись наколдованным Сабриной безалкогольным пивом. Да-да, они зафилки, которые придерживаются законов Америки, запрещающих бухать до 21 года. Короче, пьяная Прудин залезла на меня сразу после своих младших сестричек и потом усадила и свою упертую сестричку Пайпер. Как только девочки вытрахали все, что накопилось, они поняли, что мир никогда не был таким ясным и понятным. Сабрина им покивала, сказав, что давно заметил до закономерности, что в следующий день в школе все красавчики, на которых они пускали слюни, покажутся девушкам отсталыми детьми, которые жрут песок в песочнице. Девушки усомнились, но Фиби и Пейдж выглядели, будто поймали озарение, осознав нечто настолько очевидное, что не замечали, пока им пальцем под нос не ткнули. В общем, моя сексуальная жизнь на следующий год стала очень насыщенной, но... На Сабрину выше ее мать археолог из Перу. Они, конечно, не встречались лично, ибо мать превратится в месиво из воска, как только Сабрина посмотрит на нее, но та все же смогла пообщаться и уговорить дочь на лето поработать на правительство США, ибо вопрос стоял о жизни и смерти всей планеты. На дворе стоял 997 и краткий год. И именно тогда на Землю вторглись войска Апофиса и устроили американцам карательную операцию. Это я узнал после того, как к Сабрине, Зельде и Хильдин зашел лысый мужик в погонах и дал им на подпись документы о неразглашении. Он также дал им всем фотографии всяких текстов на гаутском и языке древних, и те сказали, что понимают язык древних, ибо тот по факту латынь с более сложной терминологией, что утеряно смертными еще 2000 лет назад, которой пользовались колдуны еще 8000 лет назад, просто с совершенно другим алфавитом, чем латинница. Конечно, сейчас на основе старой латыни создали новую терминологию и грамматику, от которой Ална мутировала в нечто чудовищное. В общем, генералу Хамонду не стало легче жить от того, что ведьмы узнали письменность древних, ибо больше материалов было по гаулдам. «Салем, что скажешь об этом?» – спросила меня увлеченная новыми исследованиями Зельда. Она была фанатиком науки и истории, так что видно, что она уже на крючке. Я же по шокированным взглядом Хамонда прыгнул на стол с фотками и сказал: «Это гаулдский. Я до того, как вознесся на иной уровень бытия, тоже был представителем этой расы, но уже лет 20 с ними не контактировал. Примерно с тех пор, как отправился в галактику Пегас учиться манипуляциям эфиром и технологиям древних улантийцев». Все посмотрели на меня, уронив челюсти. Хильза, поковыряв пальцем в ухе, спросила: «Мне послышалось, что ты сказал, что 20000 лет назад ты отправился в соседнюю галактику учиться у каких-то улантийцев магии и технологиям?» «Я так и сказал». «Ебать ты старый, Хильда!» Возмутилась Зельда, прикрыв уши Сабрине, но та выкрутилась, напомнив тете: «Мне уже почти 19 лет, но, Салем, сколько тебе на самом деле?» Мне 25 тысяч лет с хвостиком. Генерал Хамонт, как и все, уронили челюсти в немом изумлении, уставившись на наглого черного кота. Но ему пришлось опомниться и уточнить. Вы из расы Гаут. Если я не ошибаюсь, это такие змеи, что паразитируют в теле людей, ага, и сверкают глазками. Сказал я и сверкнул своими глазками. На колени перед богом смертные. Примерно так они общаются с людьми. Неприятные типочки, да, но я родился в то время, когда они еще не сошли с ума от постоянного использования недоработанной технологии древних, которую превратили в подобие воскрешающих целительных саркофагов. Так что я по факту гаут-буддист, достигший нирваны и ставший разумным энергетическим существом. А потом мне стало скучно, и я воссоздал себе тело, став наслаждаться обществом своих дочурок и внучек гаулдов. Хамонт сглотнул и спросил: «Дочурок и внучек, и сколько таких вас гаулдов-буддистов?» «Немного, всего 300 с хвостиком. Но у нас еще немало полукровок детишек, которые родились людьми, но унаследовали всю нашу память, они тоже вознеслись и до сих пор не умерли. Им сейчас где-то от 12 до 5 тысяч лет. Потом Ра покинул планету, и мы решили, что можно развлекаться не только плодя полукровок детишек, но и воспитывая моих миленьких потомков вроде Хильды и Зельды с Сабриной. Ой, так ты мой прапрапрадедушка, вот это сейчас неловко вышло», — сказала Сабрина, прежде чем Хильда задала вопрос, от которого у всех мозг в трубочку свернулся. «Если ты всемогущее существо, которое вознеслось на новый уровень бытия, почему ты черный?» Хамонт в шоке посмотрел на меня, а потом на Хильду, а потом на Зельду и Сабрину, которые смотрели на Хильду с укором, но в то же время поглядывали на меня с интересом. Я прочистил горло и сказал им: «Вообще-то я африканец намного меньше, чем все вы. Ваши предки вышли с Африки несколько тысяч лет назад, а мои так и вовсе инопланетяне. Если ты спрашиваешь о том, что у меня черная кожа в гуманоидном облике, то опять же это тело создано по образу не человека, а титана. И еще у меня были заостренные уши, как у вулканцев, а они были расой людей, которую я вывел из каменного века на уровень индустриальной эры, пока правил ими в теле моего вулканского носителя. Это произошло 25 000 лет назад на планете Вулкан. С тех пор я изменял своего следующего носителя, чтобы он соответствовал внешности первого носителя вулканца. Когда я вознесся, мы с моей семьей перестали в них нуждаться и отпустили, а сами создали из эфира новые оболочки для своего разума. То есть ты не нигера, космический эльф, Хильда?» — возмутилась Зельда. «Да я именно что космический темный эльф, который в то же время всемогущее энергетическое существо, ставшее предком все твоей расы ведьм и не только. Восхитительно. Не зря я всегда чувствовала, что ты и нигер – это совершенно иная форма жизни. Все уже устали удивляться суперрасистским заявлениям этой скандинавской расистки, когда Хамонт уточнил: «Если вы так называемое сфкерх существо, то почему вы решили быть котом?» Хильда отмахнулась от него: «Ой, он заколдован быть котом 100 лет советом ведьм за то, что он захватил мир 25 лет назад». «Что? Захватил мир? Но...» «Тем более неясно, почему предок всех ведьм спокойно живет в навязанном облике кота. Он же, очевидно, сильнее всех вас». Все ведьмы со скрипом повернули на меня свои головы. «Я законопослушный колдун. Если суд решил, что я буду наказан бытием кота с запретом на использование магии, то так и будет». Сабрина уточнила: «Но ты же использовал магию, когда мы были только одни». Все снова уставились на меня, и я покачал головой. «Это не магия, а манипуляция эфиром. Я не какой-то там ведьмак, чтобы называть науку магией. Так что это проблема совета ведьмы суда, что они такие необразованные варвары». Хамонт потер лысину и, посмотрев на фотографии, вспомнил, зачем он сюда приперся. «Все же мне все равно нужно сообщить вам печальную новость. Земля была атакована гаулдом по имени Апофис, и несмотря на то, что мы отбили нападение, у них есть космические корабли, что могут произвести орбитальную бомбардировку, а наши технологии не способны справиться с этим. Мы начали специальную операцию с целью сбора и изучения инопланетных технологий, чтобы повысить обороноспособность нашей планеты. И мы нуждаемся в помощи таких ценных специалистов со знаниями инопланетных языков». «Как вы о нас узнали?» – спросила Зельда. «Старая знакомая археолога доктора Джексона, доктор Спилман, намекнула нам, что она видела книги с похожей на инопланетные образцы письменностью у своего мужа. а потом помогла нам войти в контакт с вами, и мы, возможно, получим от нашего сотрудничества сильно больше, чем я ожидал. Хотите технологии древних? Создайте мне внеполитическую международную корпорацию, назовите ее Salem Technologies, и в ваших же интересах устроить туда вот этих троих красавиц, а также четырех моих соседок на руководящие должности. Они, конечно, кроме Хильды и Зельды, все школьницы, но я нуждаюсь в том, чтобы мои люди были в курсе дел в моей фирме. Сами они ничем руководить пока не обучатся, у профессионалов не будут, но через них все будут отчитываться мне. Думаю, мне не стоит вам объяснять, почему всякие ученые не будут напрямую отчитываться лично мне. Мне нужно позвонить президенту, но технологии древних, так просто, раньше они были бы вредны, но сейчас вы все очевидно имеете внешнего врага. Только не борзите и не заигрывайтесь в демократию, а то я вам устрою. Новый Советский Союз и Китай в конкуренты. Никакой самодеятельности им, американской экспансии в соседние планеты. Только международное сотрудничество и колонизация. В разумных пределах, естественно, ибо на поклон всяким черножопым генералам и религиозным экстремистам-диктаторам вас я ходить не заставляю. Ну что тут сказать. Все девочки, конечно, охуели, но когда получили контракты с годовой зарплатой в десятки миллионов, они быстро согласились окончить школу заочно, пока работают в компании, что строит космический флот землян. Дизайн я честно спиздил у стартриковского Энтерпрайза и Вояджера, и в итоге привлек к работе нескольких своих дочурок, которым было не лень, и устроили сраные сверхсветовые корабли Варп-10. Это те, которые в 10 раз быстрее скорости света, практически по одному в месяц, и защита с огневой мощью у них были такие, что они могли тупо идти на абордаж хатаков-гаулдов, наплевав на лазер и москитный флот деградантов, которые уже 20 тысяч лет пользуются технологиями, разработанными Птахом и Тотом на основе технологий древних асгардов и прочих украденных инопланетных плюшек иных развитых космических цивилизаций, внося только косметические изменения. Девочки не только школу закончили, но и вместе с Хильдой и Зельдой получили от меня немного генетической памяти, чтобы разбираться в технике и ее работе, а также как ее строить. В итоге они стали не просто моими постельными грелками, а фактически руководителями человеческих вооруженных сил, ибо воспитали не один экипаж моих летающих тарелочек и выросли в званиях как на дрожжах. В свои 28 лет они уничтожили всех системных лордов, кроме Басты, ибо она прикольная. Уничтожили репликаторов, отправились в галактику Пегас, восстановили корабль Атлантиду и уничтожили рейфов, построив производство моих космических убиваторов прямо в галактике Пегас. К 2250 году они вошли в контакт с вулканцами, что дрались с рамуланцами, которые были их полукровками с других планет. В итоге всех их угомонили и выебали в жопы, направив на путь буддизма и гуманизма, ибо я тут не собирался играть в демократию, или они живут по-людски, или суки вымирают, как гаулды и деграданты Асгарды. Те были слишком наглыми, и пришлось их отправить на реинкарнацию, наконец-то избавив их души от мук в телах кибернетических дистрофиков. С Раими разбирался я вместе с моими дочурками и внучками. Они были энергетическими существами, но на удивление не способными защищаться от атак на энергетическом уровне, когда мы тысячи лет изучали манипуляции эфиром. В итоге их энергия была поглощена, а их души отправились на возрождение. С неразвитыми докосмическими цивилизациями наши контакты были ограничены, ибо существовала вероятность, что они, как и Ары, смогут найти иной, нежели технологический способ развития, и так оно нередко и происходило. В итоге мы за десятки тысяч лет накопили технологии и знаний столько, что из просто энергетических существ смогли развиться в натуральных творцов новых галактик, а затем и микровселенных, существующих в совершенно иных параллельных измерениях. Стоит ли говорить, что мои ведьмочки тоже вознеслись и, как и я, стали творцами? Да не это же очевидно. И да, мне понравилось жить в тушке кота, так что я в итоге не вернулся в человеческое. Все ровно, если что, я всегда мог отрастить свой 10-дюймовый жезл темного властелина вселенной.